Шифман отмечает, что первосвященник Ясон выкупил у селевкидского правителя право построить в Иерусалиме гимнасий и эфебий. При нем были введены спортивные соревнования по греческому образцу. Неудивительно, пишет историк далее, что уже достаточно эллинизированная аристократия Иудеи с радостью встретила эти перемены. Во всем эллинистическом мире правители империй поощряли превращение древних городов в современные эллинистические полисы. Гражданство в греческих городах давало много преимуществ. Прибыль от торговли с другими такими же городами, от чеканки монеты и другие «льготы» в кавычках, особенно привлекательные для аристократии. Если же учесть, что за пределами Иудеи в эллинском мире, в империи, проживало около половины евреев, селившихся прежде всего в преуспевающих городах, то есть на перекрестии торговых путей и, следовательно, активно занимавшихся торговлей, становится очевидным, что далеко не только городская аристократия Иудеи была заинтересована, выражаясь современным языком, в международном экономико-культурном глобализме, то есть в беспрепятственном осуществлении товарного обмена. Тем не менее, в связи с наступлением сроков, или, следуя терминологии Гумилева, в период пассионарного толчка, после нескольких сотен лет зависимости сначала от Вавилона, затем от персов и, наконец, от греков, иудеи, наконец, востребовали национальную самостоятельность. В 221 году до нашей эры царь Антиох III из рода селевкидов, соперничавший с Птолемеями, впервые вторгся в Палестину. Вторичное вторжение в 201 году до нашей эры закончилось ее покорением. К 198 году до нашей эры селевкиды полностью стали хозяевами положения в стране и оставались ими до восстания Маковеев 168-164 годы до нашей эры. Во время борьбы между Птолемеями и селевкидами каждый из соперников поддерживался какой-либо еврейской партией или группой. Герусия, или совет старейшин, впервые упоминаемая в источниках этого периода, была на стороне селевкидов. Симеон Праведный, около 200 года до нашей эры, который, возможно, возглавлял Герусию, считался союзником селевкидов. Первосвященники же семьи Онии, напротив, поддерживали Птолемеев. Таким образом, обнаруживается первое историческое упоминание о противостоянии, противоположении священников храма и мудрецов Израиля. Поздняя талмудическая традиция постаралась нивелировать противоречия между двумя группами, поместив в основание Герусии Великого Собрания самого Ездру, но в дальнейшем мы увидим, что это совершенно невозможно ввиду разности доктринальных религиозных установок обеих групп. Шифман пишет, что в эдикте, изданном после завоевания Иерусалима, Антиох III отмечает, что Герусия устроила ему пышный прием, вследствие чего он освободил ее членов, наряду со служителями храма, от некоторых налогов. Он ничего не говорит об отдельной церемонии приема, организованной первосвященником. Точно так же в маковейский период Антиох IV направлял свои официальные послания не первосвященнику, а Герусии, очевидно рассматривая ее в качестве правительственного органа Иудеи. Далее мы будем рассматривать эволюцию такого известного по новозаветным и талмудическим текстам органа, как Синедрион, и покажем, что соответствующей определенности в наименовании управляющих органов в Иудее во II веке до нашей эры еще не было. Иностранцы могли называть появляющиеся в Иудее зачатки самоуправления, помимо первосвященнического, одними именами, тогда как сами иудеи под этими именами могли иметь в виду совершенно другое. Главное, между теократией храма и светскими органами самоуправления начинается дистанцирование. В этой связи становится понятным, каким образом внутри этнические религиозной общности, опутанные мелочными предписаниями догмата и ритуала, приживается альтернативная саддукейской храмовой элите, партия мудрецов, эволюционировавшая впоследствии в партию фарисеев и группу ессеев. Селевкиды естественным образом были заинтересованы в существовании этой партии, альтернативной храмовым жрецам, и, надо думать, всячески ее поддерживали. Далее мы увидим, что как только Иудея избавилась от власти селевкидов во времена Александра Янная, то Герусия, партия мудрецов, оказалась сразу разогнана, а наиболее ее активная часть – казнена. Итак, вступивший на трон селевкидский монарх Антиох IV, Эпифан 175-164 годы до н.э., сместил иудейского первосвященника Онию III, а на его место утвердил брата Онии, Ясона, выкупившего первосвященство у Антиоха. Такое нарушение правил наследования первосвященников, отмечает Шифман, стало прецедентом, который подорвал значимость этой должности в последующие годы. Примечание Шифман от текста к традиции «История иудаизма в эпоху Второго храма и периоды Мишны и Талмуда».